Он окончательно замолк, и у костра на некоторое время установилась мертвая тишина. «Ну что это было? Как сам-то думаешь?» — тихо спросил молодой парнишка. «Чё-то жутковато как-то». Бородач помолчал немного, задумавшись, и тихо произнес. «Не знаю. Даже сейчас, спустя столько лет, не знаю я, что и думать. И кажется мне, что стоит включить радиостанцию, на ту частоту настроиться, и услышу я их. Кажется, до сих пор они разговаривают, до сих пор тот Кирюха его выслушивает, и до сих пор Петька умирает. Снова и снова, снова и снова. Что можно будет послушать их и поговорить. Вот только с кем? Что это за запись такая, с которой разговаривать можно? Да и запись ли?» Он умолк. Молчали и остальные. История, что и говорить, была жутковатой. И вроде бы байка у костра, но стоит только задуматься. Еще в детстве слышал Данил историю, как покойник живому человеку по телефону с того света звонил. Рассказывал ее лютый, а человек он был не таким, чтобы брехать попусту. Говорил, что сам тогда, поняв, кто ему звонит, чуть мозгами не сдвинулся. Вот только 2 дня назад похоронил человека, гроб нес, могилу закапывал. И тут он же, этот человек, ему звонит. Неужели же и впрямь возможно такое, что из-за грани можно весточку послать? Со стороны желтой палатки вдруг послышались мягкие шаги, и Данил, обернувшись, увидел, что к костру подходит хозяин. В руках он нес большой алюминиевый таз, доверху наполненный кусками ароматной свинины. «Хватит вам байки-то травить!» — еще издали крикнул он. «Вот кабанчика лучше попробуйте! Сегодня еще по лесу бегал, а к вечеру на вертеле оказался. Ну, налетай!» И он принялся обходить мужиков, сидящих вокруг костра. Те оживились, одобрительно загалдели и принялись выхватывать из кучи куски поаппетитнее. Данилу достался крупный кусок ляжки, и он с хрустом вгрызся в ароматное сочное мясо. Рядом энергично двигал челюстями Сашка. Хозяин, отложив в сторону таз, устроился между напарниками и, оглядев жующих мужиков, удовлетворенно кивнул. «Ну, пока я вам рты-то заткнул, сам чего-нибудь расскажу». Мужики загокотали. «Хитрец! Айда Николаевич! Вот тут у меня интересовались недавно, как наш поселок появился». Обернувшись к Данилу, сказал толстяк. «Рассказывать?» Данил кивнул. Да и остальные одобрительно загудели. Видимо, не одни завсегдатаи здесь собрались. Николаевич удовлетворенно кивнул и вытащил из кисета на поясе листок пожелтевшей бумаги. Принялся сворачивать самокрутку. «Ну, слушайте, случилось это в тот самый день. Мы тогда танк с одного объекта на другой перегоняли. Т-95. Слыхали о таком? Перспективный танк 4-го поколения. Испытание проходил за 4 года до войны. Вот его-то нам и нужно было гнать. Я-то сам водителем был, и мы с моим командиром, Вовкой Пчелкиным, только что с соревнований войсковых вернулись и неплохие результаты там показали. Так что эту чудо-машину решили именно нам и доверить. Полные баки, боекомплект, все дела». Николаевич глядел внимательно слушающих его мужиков, прикурил, пыхнув густым клубом дыма. «Какая обстановка в тот год была, помните?» «А то!» — отозвался один из слушателей. Сидел он с противоположной стороны, и Данилу разглядеть его через костер не удалось. «В Сирии война. Иран атомку развивает. Штаты на него лезут. Да тут еще и Китай напряжение нагнетает. Вот-вот, как на пороховой бочке сидели. Ну и грохнуло. И аккурат в тот самый день, когда мы этот танк на объект погнали. С нами контролирующий тогда шел, на «Тигре». Когда ударило, тут только тупой не понял бы, что все. Началось. Всему теперь конец. Мы тогда на восточной окраине Москвы как раз шли. Грохнуло так, я чуть из капсулы экипажа не вылетел. Смотрю на экран, а на западе один гриб, второй, третий. Пучатся, растут, ввысь поднимаются. В эфире срач, никому до нас дела нет. Командир объект запрашивает, а в ответ тишина. Хотя еще минуту назад без проблем отвечал. Все, кончился объект. Тут вдруг слышим... Майор на нас выходит. И голос, как сейчас помню, спокойный такой. Ну что, говорит, ребята, всему конец. Никому больше ни мы не нужны, ни танк наш. Каждый теперь сам за себя. Так что давайте-ка поворачивайте машину на восток и чешите от этого проклятого города как можно дальше. Сколько соляры хватит. В тайгу. Это говорит вам мое последнее распоряжение, как вышестоящего командира-начальника. Вовка минут 40 пробовал на наше начальство выйти. Бесполезно. А тут за первым эшелоном еще несколько, один за другим. Грохочет все вокруг, земля трясется. Понял я тогда, что ни от нас теперь ничего не зависит, ни от танка нашего. Уходим, говорю, командир, чего помирать-то понапрасну. Ну и развернули мы танк и на восток. И майор на «Тигре» с нами. Вот такой мужик был. Николаевич показал сразу оба больших пальца. С понятием. Он стряхнул указательным пальцем пепел самокрутки. Как мы уходили, это отдельный рассказ. Долго шли. Через города горящие шли, через деревушки, что рядом с городами стояли и тоже под удар попали. Много я тогда навидался. Дома огромные, многоэтажные, основательные, будто спичечные коробки смело. Трупы на улицах, скрюченные, горелые. Грабежи, убийства, мародерство. Дети по развалинам ползают, плачут, родителей зовут. Из-за куска хлеба насмерть дерутся. В одной деревушке видели, как пацаны лет 15 мужика взрослого палками забили, а потом на костер потащили. А в другой собаки здоровенные старика всей стаи рвали. И пожары везде, разруха. Угли красные да пепел серый. В каком-то поселке девок молодых подобрали. Часть в «Тигр» погрузили, часть в танк забрали. В тесноте, да не в обиде. Он усмехнулся. «Радиация?» — спросил Данил. «Излучение, наверное, уже вовсю шпарило?» «Было, да. Но на танке нашем защита, будь здоров. Уже и Т-90 очень хорошо в этом плане был защищен. А уж танк 4-го поколения, и подавно. Шли мы месяца полтора. Остановимся, соляры на заправке зальем и дальше шпарим. И вот раз поднимаемся в горку, и открывается нам вот этот самый островок. На дозиметре 1.5 рентгена, фон никакой для того времени. Ну и решили мы тут остаться. Танк посреди острова поставили, землянки отрыли, дизелек кое-какой устроили. Потом-то все больше лучины стали жечь, как соляра начала заканчиваться. Но первое время как баре, с электричеством сидели. Потом оказалось, что неподалеку за отрогом селушка есть. У нас тогда своего ничего не было, охотой промышляли, пока зверье из этих мест не ушло. Вот нас местные жители и подкармливали, к себе перебираться звали, да только мы не пошли. Расположение у них неудобное. В лесу деревушка стояла, обзор плохой, обстрел еще хуже. Да и опять же, трак порвешь или каток повредишь невзначай, и все. В полевых условиях ремонту не подлежит, нам и здесь неплохо было. Майор наш, у него в «Тигре» радиостанция мощная стояла, несколько раз переговоры ловил. Отрывочная правда. Один раз даже Москву поймал. Из бункера откуда-то рядом со станцией метро «Арбатская» передача велась. Мы в тот вечер все дела побросали, у радиостанции собрались, слушали. Оказалось, выжили люди. В Москве, в метро много людей спастись успело. Оно ведь как противоатомное убежище строилось, вот и выдержало удары. Майор, как услыхал, так чуть с ума не сошел. У него в метро жена работала, так что все шансы оставались у нее выжить. Любил он ее очень. Чуть было назад в горячке не рванул. Еле удержали. Куда ехать-то? Где искать? Тот боец, что в бункере сидел, рассказывал, что на поверхности теперь пекло. Фон такой, что заживо сгоришь. А у нас из защиты только УЗК бесполезное. 3 вечера мы его удерживали. Связали даже. Удержали все-таки, но к радиостанции он с тех пор не подходил. Все больше я с ней работал. Чуть не каждый вечер с тем бойцом общался. Все, что у них в метро творится, все знал. Ну и о нас немного рассказывал. «Ну и как там в Москве-то?» — спросил старосту, жадно слушавший это удивительное известие Сашка. «У них там, оказывается, станции метро как отдельные города-государства стали. Фашисты опять появились. Мразь такая. Красная линия, Ганза, торгаши. А боец тот, он вроде как в полисе каком-то жил. Говорил, что это самый лучший город во всем метро. Потому и называется так — полис». «А еще что говорил?» — подбодрил замолчавшего было Николаевича Данил. Хозяин гостиницы помолчал немного. К тому времени самокрутка его уже потухла, дотлев едва до половины. Но Николаевич о ней совсем забыл. видимо, полностью отдавшись воспоминаниям о старых временах. «Да я уже не помню теперь», — ответил он, помолчав. «Два года мы с ними общались, а потом прервалась связь. К тому времени мы с мутантами уже воевали. Стали из лесу эти самые твари лезть, только держись. Мы держались. А что? Очередь из пулемета дашь, они разбегаются. Но это поначалу только. Потом осмелели, да и числом прибавили. Обороняться труднее стало. А тут как-то раз к нам из деревушки приходят. Помогите, говорят, от чудовищ отбиться. Как ночь, так они лезут. Мы-то в лес не пошли, но жителям предложили к нам переселяться и совместными усилиями бороться. Так они потихоньку к нам и перебрались. Отрыли землянок побольше, а танк в центре поставили для кругового обстрела. Как тревога, так все по землянкам и отстреливаются оттуда. А за спинами танк поверх голов долбит. Да и река помогала. Какое-никакое препятствие. Ничего, справлялись. — А почему связь-то прервалась? — спросил Сашка. — Как там в Москве-то сейчас? Вот бы узнать. Николаич вздохнул. Когда людей-то из деревушки перевозили, так майор на «Тигре» своем обычно край леса ждал, километрах в 5 отсюда. Детей полную машину сажал и сюда, а взрослые уж своим ходом. Обычно все нормально проходило, хотя бывало и его атаковали. Так ведь пулемет на крыше, отбиться можно. А последний раз не повезло. На курят наткнулся. Знаете, наверное, огромные такие, на цыплят похожи. Курята парой сбоку и ударили. Машину перевернули, а там уже до пассажиров недолго добраться. Хорошо пустой шел, без детей. Так и не стало у нас ни «Тигра», ни «Майора», ни радиостанции. «И теперь еще мутанты лезут», — поинтересовался Данил. «Не, сейчас попритихли. Таких гонов больше не бывает, не то что раньше. Теперь мы все больше от бандюков отбиваемся. Много сейчас охотников до чужого добра жадных. Года 3 назад вон вообще на 3 БТРах пришли. Мы танк вкопали для уменьшения силуэта. И давай по ним долбить. Там же всех и положили». Николаич отбросил в сторону потухшую самокрутку и, закряхтев, поднялся. «Ладно, засиделся я тут с вами. Спокойной ночи всем, гости дорогие. Пойду. Если что беспокоить будет или понадобится, я у себя, будите смело. Умыться в реке, вон там, подали, тропинка скруче спускается. А если по нужде, так это вам в лесок вдоль берега. На пушке 3 валуна стоят ростовых, между ними и оборудовано. Только заходите с другой стороны. Там костер горит, увидите. Специально для гостей разжигаем, чтобы не плутать, если уж очень приспичит. Да и вляпаться шансов меньше». Он широко зевнул и, развернувшись, потопал к себе. Время было к полуночи, и потому напарники, тоже решив не засиживаться, спустились к реке умыться перед сном. После этого Сашка полез устраиваться в землянку, а Данил, подсвечивая фонарем, отправился на поиски валунов. Нашлись они быстро, стоило лишь пройти 200 метров по берегу. Камни стояли большим треугольником, и 2 прогала между ними были заложены бревнами, а 3-й оставался открыт. Таким образом, получилось что-то вроде большого загона, из которого ветерок доносил невыносимо ароматное амбре. У входа горел костерок, а рядом с ним лежала целая куча дров. Втянув носом воздух, внутрь он решил не заходить. Делов-то на 30 минут. Подбросил дровишек, пристроился к валуну, принялся поливать его шероховатый, теплый после солнечного дня бок. Сзади вдруг послышались мягкие шаги и какой-то скрип, но он не обратил на это внимания. Мало ли, кому еще приспичило. Стоял себе, поливал, до тех пор, пока вдруг не почувствовал, как в спину между лопаток уткнулось что-то твердое, и дребезжащий старческий голос произнес: «А ну-ка, паря, оборотись!» Данил спокойно доделал свое дело, застегнулся, предвкушая, как повернется сейчас и без разговоров, невзирая на возраст, врежет наглецу по его оборзевшей харе. Обернулся. Сзади на некотором расстоянии полукругом стояло 4 крепких ребяток, примерно его возраста, одетых в черные кожаные куртки, а чуть сбоку, в истрепанном инвалидном кресле, сидел тот самый старик. И в лице его, освещенном теперь светом костра, Добрынину вдруг почудилось что-то странно знакомое. «Не узнаешь меня?» — ласково спросил старикан, щуря глаза. «Ай, нет, «Вижу, узнал». А Данил и впрямь вдруг почувствовал, как дыхание его на мгновение сбилось, замерло, а сердце пустилось вскачь, словно взбесившийся куропат. Ощущение было такое, будто на голову внезапно вылили ведро ледяной воды. Это и впрямь был он, тот, кого Данил частенько вспоминал. Хозяин самого первого черного каравана. Барыга. Это был он и не он. Тот барыга, которого помнил Добрынин, был моложе лет на 30. Лицо его не бороздили в разных направлениях морщины, рот не скалился без зуба, а голова не сверкала в отблесках костра от полированной старческой лысиной в пигментных пятнах. И тогда он еще ходил по земле на обеих ногах, а не ездил в коляске. Данил слишком хорошо помнил, чем окончилась их встреча, и до сего времени был твердо уверен, что труп работорговца уже давно сгнил и истлел, оставив после себя только белый, отполированный дождем и ветром костяк. Однако поди ж ты. «Вот и свиделись», — сладко пропел старик, и голос его задрожал от смешавшегося в нем еле сдерживаемого торжества и злобы. «Что? Не ожидал, сучонок? Земля-то она круглая, верно?» Данил молчал, и мозг его лихорадочно работал, оценивая обстановку. Молчали четверо сопровождающих барыги, напрягшись, словно бойцовые псы в ожидании команды. Один из них держал в руках цепь с гирькой на конце. Двое — тесаки довольно жуткого вида, а самый крайний помахивал длинной арматуриной. «Хоть огнестрела нет», — пронеслось в голове. «Местных боятся сполошить. Хорошо». «А я из окошка смотрю. Ба, харя знакомая. Прошли годы-то, а морда не изменилась. Какой в память мне впечаталось, такое и осталось. За материал только». Трепеща ноздрями, продолжал вещать торгаш, и лицо его постепенно багровело, наливаясь кровью. «А где ж китаё за мой? Тут вроде бы крутился». «Ли давно уже не твой». С ледяным спокойствием ответил Данил, ожидая в любой момент атаки со стороны крепких ребяток. Ой, как плохо, что Сашка в гостинице остался. Даже спину прикрыть некому. «Да, заматерел!» — прохрипел барыга, с бешенством рванув воротник комка, будто ему не хватало воздуха. «Вон, а бык какой! Аж комбес по швам трещит! Ну да ничего, настал и мой день!» «Как же долго я ждал!» И он как-то нелепо дернув рукой, прохрипел: «Взять его!» Он еще заканчивал фразу, а Данил, уже получив мощный заряд адреналина, рванулся влево, смещаясь, чтобы атакующие оказались на одной линии, одновременно с этим выдергивая из чехла за спиной лопатку. Маневр удался. На мгновение крайний нападающий закрыл трем другим обзор и возможность для атаки. Этого вполне хватило. Данил качнулся вперед, принял летящую навстречу арматурину вскользь на плоскость лопатки, отбил и обратным движением полоснул кончиком лезвия по кадыку. Парень отшатнулся, выронил железяку и захрипел, хватаясь за шею. Пальцы его, судорожно пытающиеся зажать длинный поперечный разрез, сразу же потемнели от бьющей толчками наружу темной крови. Он еще стоял на ногах, но Данил уже вычеркнул его из списка боеспособных противников и теперь внимательно следил за оставшимися. Те, поняв, что боец им противостоит серьезный, нахрапом больше не лезли, предпочитая действовать с осторожностью. Они начали расходиться, беря его в полукольцо, прижимая спиной к валунам и лишая пространства для маневра. «Гаси его, ребята!» Размахивая руками и подпрыгивая в коляске, хрипел за их спинами барыга. «Вперед! За что я вам плачу? Вчетвером управиться не можете!» Парни, подстегиваемые выкриками, двигались вперед. Данил, медленно отступая, краем глаза внимательно следил за тем, что справа с цепью. Цепь — это не тот предмет, который можно ударить сразу. Она требует хорошего замаха, и грамотный боец никогда не выберет ее как основное оружие. К тому же этот, в отличие от остальных, заметно трусил, косил глазом на хрипящего вспоротым горлом товарища. Отведя левую руку за спину, Данил вытащил из обоймы недавно купленный метательный нож. Пригодился-таки, чтобы там Сашка не язвил. И, выбросив руку вперед, метнул его в среднего. Тот пригнулся, пропуская блеснувшую пластину над собой, но Добрынин и не надеялся на смертельный удар. Бросок был лишь средством отвлечения, Одновременно с этим он прыгнул вправо, атакуя парня с цепью. Тот еще замахивался, в попыхах, неловко, а Данил уже был рядом. Пригнувшись и приняв удар на спину, цепь легла не гирькой, а плашмя, не принеся сколь-нибудь значительного урона, он распрямился пружиной и на выходе врезал противнику локтем, вбивая височную кость в мозг. Парня мотнуло в сторону, он сплеснул руками и беззвучно повалился на землю. Данил тут же развернулся и вовремя. Двое оставшихся со скаленными в бешенстве мордами налетали слева. Первого он встретил боковым ударом ноги в колено, пробил навстречу движению, мощно, не щадя, гарантированно стараясь вывести из строя. Голень, набитая на тренировках до твердости лошадиного копыта, жестко врезалась в коленный сустав, сминая чашечку и разрывая суставную сумку. Нога подсеклась, атакующий боком упал на землю и, визжа от боли, схватился за колено, торчащее в сторону под неестественным углом. Через него перепрыгнул последний и сразу же ударил, целя ножом в живот. Ударил в броске. Из неожиданного положения, но Добрынин все же успел сместиться левее, и нож, вспоров комок, лишь самым краем черкнул по ребрам. Захват руки, подбив ногой по ахиллесову сухожилию, удар ребром ладони в переносицу. И оглушенный противник завалился на спину. Носок берца, ломая тонкую кость, жестко впечатался в висок, и нападавший, хлюпнув, тут же затих. Данил присел, сорвал пучок травы и принялся стирать кровь с лезвия лопатки, поглядывая на барыгу. Тот, раскрыв рот, не мигая, смотрел на него. «Не ожидал?» — сочувственно спросил Данил. Сейчас ему и впрямь было немного жаль этого старика, работорговца, так неудачно заехавшего поторговать к ним в убежище лет 5-6 тому назад. И впрямь, наверное, заматерел. «Что ж тогда случилось-то? Как получилось, что ты живым от счетчика ушел? Не дострелил он тебя, что ли?» Торгаш что-то прошипел в ответ и повел вокруг себя диким взглядом, задержав его на телах четверых помощников, трое из которых лежали безжизненными трупами, а четвертый скулил, держась за колено, и тихо матерился сквозь зубы. «Ты тут побудь», — пристраивая шансовый инструмент за спину, попросил Данил. «Я-то тебя не трону. Руки марать не хочу. А вот счетчик тобой, вероятно, заинтересуется. Ты ведь к местным не побежишь жаловаться, нет? За такое...» — он кивнул на тела в кожаных куртках. «По головке не погладят». Барыга молчал. И только широко раскрытые глаза и мелко подрагивающая голова говорили об охватившем его страшном напряжении. Данил еще раз оглядел панораму сражения. Поднялся и, не оборачиваясь, быстро зашагал в сторону лагеря. Тем же вечером в землянке Ван все же рассказал, что произошло 6 лет назад и как торгаш сумел выжить. Последний выстрел, прозвучавший из-под воротни, предназначался лишь для помощника барыги. Самого же работорговца счетчик убивать не стал. Посчитал это слишком легкой смертью для своего мучителя. Прикладом винтовки он раздробил ему колени и оставил там же подыхать. Каких сил стоило барыге выжить, как ему удалось спастись, это знал только он сам. И секрет свой унес в могилу. Лифт тот вечер на острове все-таки разыскал торгаша и отдал свой долг сполна.